Эпилог. В ту ночь темница злого бога Морта Агра была вновь запечатана, и хранителем ее стал первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. Он встал на страже между мирами смертных и бессмертных. Могущественная тень, призрак, который веками будет оберегать всех живущих на земле. Может быть, сотни лет спустя вновь родится безумец, готовый сорвать магические печати и пробудить заснувшее чудовище. Мы этого уже не узнаем. «Я слышала, что предыдущие хранители были живыми», сказала я новому первому чародею, когда тело Майрона предали земле, и я вновь смогла говорить без слез. «Это правда, владычица», кивнул головой маг. «Именно поэтому с ними так легко было справиться. Тот, кто становится тенью добровольно, почти неуязвим для магии и оружия. У призрака нет плоти, нет крови, нет слабостей. Он существует ради одной цели – стоять на страже». «Что будет со Шфаром?» «Древний город очистился от темной магии. Мы отстроим его заново. Совет лордов земель выделит средства. Вы знаете, вряд ли в ближайшее время в Альмирании будет король». Наши с Эйденом дни проходили в заботах, встречах и переговорах. Но я всегда находила время и для занятий магией. По вечерам я выходила на балкон и глядела вдаль. Там над заснеженными горами висели яркие звезды. Калиса и Риан тоже были рядом. Они везде таскали за собой Фреда, который, кажется, забыл о своей старости и носился вместе с подростками. В один из дней я упросила Эйдена отнести меня на родину, во дворец Альма. Королевские чертоги оказались наполовину разрушены, но флигель, где когда-то жила принцесса Реджина, уцелел. Мы вошли в слабо освещенные волшебным светом покои, и я огляделась по сторонам. «Я знала, что ты придешь», – прошелестел едва различимый голос, и навстречу нам выступил невесомый, сотканный из мерцающего света призрак принцессы Реджины. «Хотела убедиться, что твой дух свободен». Я поклонилась ей, и Эйден сделал то же самое. «Нейл доставил меня в королевскую усыпальницу, а после я разыскала верных мне людей и распорядилась похоронить нас вместе. Мой верный гвардеец, наконец, свободен от чар, как и я». «Желаю вам счастья в лучшем из миров», – прошептала я. «Спасибо, Белла. И тебе, Эйден. А теперь мне пора». День за днем сумрачные времена уходили в прошлое. Жизнь наполнялась новыми красками и смыслами. Наступила зима, а за ней пришла светлая и радостная весна. Мы ожидали нашего первенца, но скучать не приходилось. Каждый день был занят делами. Я не оставляла надежды разыскать артефакты или зелья, способные вернуть память моей сестренке Талисе. Гонцы часто возвращались ни с чем, но иногда привозили в Драскольд целителя, который вызывался помочь, или очередную безделушку, созданную хитрым чародеем. Однажды они вернулись в замок с хмурым человеком, одетым в потертую меховую мантию. Он не был похож ни на торговца, ни на шарлатана, ни на бродячего лекаря, который исцеляют травами. «Говоришь, что знаешь способ снять заклятие забвения?» «Да, владычица». Он поклонился мне, но глаз не опустил. Что-то в его взгляде будило во мне смутную тревогу и заставляло ему поверить. Я поднялась из кресла, несмотря на то, что живот уже порядком мешал мне двигаться. Прошлась по зале, пытаясь вспомнить, где и когда видела этого мага. В том, что неприветливый, обросший волосами и бородой гость был чародеем, я ничуть не сомневалась. Теперь, когда я несколько месяцев обучалась магии, я умела чувствовать дар, даже если его пытались скрывать. Мне говорили, что сумеют, но потом признавали свое поражение. Последний из целителей сказал, что если воспоминания стерты, как записи мелом с доски, тут уже ничто не поможет. «Человеческое сознание вовсе не доска, а память не буквы, написанные мелом. Заклинание, настигшее вашу сестру, лишь поставило стену между ее прошлым и настоящим, как обвал, что случается в горах и запирает проход к сокровищам». «Ты хочешь сказать, что память никуда не исчезает?» «Так и есть». Он снова поклонился и протянул мне маленькую круглую шкатулку. «Осторожнее, владычица», – подал голос мой верный генерал Ларис. «В вашем положении не стоит прикасаться к неизвестным артефактам. Давайте сначала я». «Как вам будет угодно. Я здесь не для того, чтобы причинить зло, владычица Драскольда». Ларис нажал кнопочку, и шкатулка распахнулась. Внутри нее лежала стеклянная сфера, в глубине которой клубился синий туман, и мерцали точно звезды искры магии. Дракон коснулся поверхности и застыл с задумчивой улыбкой, а затем помрачнел и убрал пальцы. «Слишком яркие воспоминания», покачал он головой и вздохнул. «Сколько ты хочешь за эту вещицу?» – спросила я, продолжая украдкой рассматривать чародея. «Поговорим о цене, когда узнаем, подействует ли артефакт на вашу сестру». Я согласилась и отправила слугу за Талисой, а гостю велела расположиться в соседнем кресле и ждать. Сестра у меня была решительной и бесстрашной. Не задавая лишних вопросов, она протянула руку к сфере и закрыла глаза. Я осторожно положила ладонь сверху. В первые несколько мгновений ничего не происходило. Талиса кусала губы, хмурила брови, словно решала сложную задачку по математике. Но потом ее лицо вдруг просияло. «Белла, я вспомнила!» — воскликнула она и восхищенно захлопала ресницами. «Наш домик и сад, и маму, и рыжую кошку, и пироги с яблоками, а еще...» «Что, Талиса?» Я перевела взгляд на странника, который смотрел на нас, не отрываясь. «Я помню его, Белла. Он приезжал к нам, когда мне было...» 3 года», — прошептала я, внезапно осознавая, кто сидит рядом с нами. «Ты не можешь этого помнить». «Память иногда преподносит сюрпризы», — усмехнулся гость. «А иногда обманывает, выдавая желаемое за действительное. И со мной происходят такие курьезы». Он вздохнул и поднялся, собираясь уходить. Я остановила чародея жестом, приказав вернуться на место. Талиса, ошеломленная нахлынувшими воспоминаниями, устроилась рядом со мной. «Ты так и не назвал цену», — тихо сказала я. «Мне не нужно денег, добрая владычица. Я прошу лишь ответа на один мой вопрос. Если тебе угодно будет дать его, это будет для меня дороже 1000 золотых». «Я слушаю тебя. Говори же». «Когда-то я жил в Альмирании и служил артефактором в коллегии магов. Мы с друзьями добывали редкие вещицы в самых жутких и опасных местах, какие можно вообразить. Заколдованные пещеры, древние склепы, непроходимые лесные дебри. Однажды мы нашли особую редкость, продав которую могли бы разбогатеть до конца своих дней. Разбогател лишь один из нас. Тот, что бросил своих друзей в проклятом лесу. Мы сумели выбраться, но нас ждала ссылка и тюрьма. Наш бывший друг позаботился о том, чтобы никто не претендовал на богатство». «Значит, тебя предали?» «Все так. 10 лет я провел вдали от Альма и столько же не видел своих дочерей. Скажи, владычица, как ты стала женой Эйдена Альварена III?» Я перевела дыхание и начала свой рассказ. «Мы с сестрой остались сиротами, и нас отправили в пансион в Миднесе, где мы прожили 10 долгих лет. Однажды к нам приехал герцог Элории, а вместе с ним Майрон, первый чародей короля. Они выбрали меня и сказали, что я должна стать невестой дракона, невестой врага». «Значит, все эти разговоры о подменной принцессе не выдумки?» «Это правда», — кивнула я и улыбнулась. «Кроме того, что Эйден наш враг, я полюбила его всем сердцем. Он достойный правитель и лучший на свете мужчина». Владыка Эйден бесшумно вошел в залу и приблизился к нам. Мой гость поднялся ему навстречу. «Получилось?» — мой муж указал на Талису, и та торопливо закивала. «Что с вами всеми?» Я стирала со щек слезы, Лиса хлюпала носом, а хмурый бородатый мужчина утирал глаза рукавом. «Познакомься, Эйден. Этот артефактор — мой отец». Мой дракон, вместе со мной пережив столько потрясений, уже ничему не удивлялся. «Что ж», — сказал он, — «Драскольду не помешает хороший артефактор». Вслед за радостной, цветущей весной пришло жаркое лето. И у нас с Эйденом родился сын. У малыша были темные волосы и яркие золотые глаза. Мы дали ему имя Фарингар в честь далекого предка моего мужа, основавшего Драскольд. Через несколько недель после родов, когда все волнения немного улеглись, я впервые решилась оставить сына с няней. Совсем ненадолго, чтобы вновь подняться в воздух и поймать крыльями ветер. Эйден погладил сына по головке и взял меня за руку, увлекая за собой на распахнутый балкон. Там он сначала жарко поцеловал меня в губы, и только потом выпустил чешую и расправил крылья. «Полетаем, любимая?» «Да, полетаем». Конец книги.